Секретный доклад премьер-министру. Глава моей прислуги отчитывалась по защищенной связи. Итак, мальчишка действительно поднял налоги для финансирования колонизации. Я не заметила никаких подозрительных трат, подтвердила она. После повышения налогов он не приобрел ничего экстравагантного. Живет довольно скромно. Проблемы начнутся, если он станет жадным, задумчиво протянул премьер-министр. Похоже, он немного выходит за рамки бюджета, но в целом распоряжается финансами разумно. Домоправительница докладывала обо всем, от налогов до бытовых мелочей. Классический шпионаж, но ее отчеты были исключительно в защиту Алекса. Она искренне верила, что повышение налогов – необходимая мера для развития колоний. «Я опасался, что за красивым фасадом скрывается гнилое нутро», – признался премьер. «Но похоже, парень действительно честный, даже скучно. Звучит так, будто вы разочарованы», заметила она. «Вовсе нет. Радуюсь появлению достойного аристократа. На фоне деградировавших домов вроде Бая, просто глоток свежего воздуха. Дом Бая находился в таком плачевном состоянии, что родственники отказывались от наследования. Питер, не имея возможности продлить жизнь эликсиром, станет последним из рода. А миллиардные долги свалятся на голову Виконта Видича через брачный союз. Справедливость. Кстати, вспомнила домоправительница, поступил неофициальный запрос от барона Гросса о брачной подготовке его дочери в доме Эммота. Хаем, неплохой выбор. Готовы ли они принимать воспитанников? Через 10 лет будут в полной готовности. Хорошо, что ты там присматриваешь. Постарайся ради дома Эммота. Разумеется. Кстати, со следующего года они начнут принимать детей младших аристократов. Хотелось бы, чтобы принимали и от домов выше баронского ранга. С образованием вечные проблемы. На этом их разговор завершился. Год спустя. Итак, мой дом Эммота впервые в истории открыл двери для воспитанников из других семей. Правда, все они были детьми мелких соседних князей, рыбешка, а не рыба. Соседние, понятие относительное в космических масштабах. Для детей это все равно путешествие через полгалактики. В отличие от меня, эти семьи не могли позволить обучение в престижных домах империи. Денег в обрез, связи минимум. До недавних пор дом Эммота считался ненадежным и отказывал всем. Бедные дети оказывались в образовательном тупике. Большинство воспитанников были старше меня, подростки 15-17 лет. Когда Максимилиан с Афиной привели меня в зал для знакомства, глава прислуги торжественно объявила: «Ваша светлость, отныне эти молодые люди будут жить под нашей крышей. Прошу поприветствовать их». С моим появлением все дружно поклонились, кроме одного придурка, демонстративно жующего жвачку. Он похабно ухмыльнулся, разглядывая Афину. «Это чё, кукла заводная, андроид, что ли?» Глава прислуги нахмурилась и влепила наглецу звонкую пощечину. Звук эхом прокатился по залу. «Следи за языком, юноша». Но идиот не унимался. «Да этот князек, сопляк, младше меня». Он сплюнул жвачку на пол, а я-то нервничал перед встречей. Всегда находятся такие провинциальные выскочки, не знающие своего места, выросшие в глуши и возомнившие себя пупом земли. Ярость вскипела во мне. Я отодвинул главу прислуги и подошел к наглецу вплотную. «Ты сейчас серьезно?» – прошипел я. Бам! Моя дружеская оплеуха отправила его в стену. Придурок сполз по ней, харкая кровью. «Ах ты, сука!» – прохрипел тот. «Мне не нужен подобный мусор», – отрезал я. «Максимилиан, отправь это недоразумение обратно. Срочно! Ваша светлость, подождите!» Старый дворецкий попытался вмешаться. «Это же первый день, и последний для этого поганца». Я развернулся к остальным воспитанникам. «Одного оскорбления достаточно. Если родители не научили его манерам, значит, весь их род не стоит внимания. Я добр к себе, но беспощаден к остальным. Золотое правило выживания». В зале повисла мертвая тишина. У парня на лице застыло выражение полного непонимания происходящего. «Афина, организуй его депортацию. Немедленно. Начинаю подготовку», — кивнула девушка-андроид ледяным тоном. Несколько дней спустя отец неудачника примчался с извинениями. Он униженно просил сохранить союз между домами в обмен на полное лишение сына наследства. «Разумеется, я милостиво согласился. Обожаю, когда люди присмыкаются передо мной. Власть – это лучший наркотик. Что может быть слаще власти?» – размышлял я вслух. «Да, в масштабах империи я никто, но здесь я король, бог, абсолютный правитель». Максимилиан слегка нахмурился. «Меня впечатлила реакция главы прислуги на хамство. Ваш гнев понятен, но стоило решить вопрос мягче. Если будете так жестко реагировать, дети побоятся к нам ехать. Первое впечатление решает все, отрезал я. В любом мире, в любую эпоху находятся такие уроды. И каждый, кто посмеет проявить неуважение, труп. Социальный труп, но все же. После того инцидента остальные ведут себя идеально, заметил я с удовлетворением. Страх – отличный мотиватор, согласился Максимилиан. Старик начал осторожно прощупывать почву. Кстати, среди воспитанниц есть весьма примечательные девушки. Никто не привлек внимания, девушки, я пожал плечами. Были какие-то, но я не приглядывался. Максимилиан был несколько расстроен моим ответом. Вот как, а я надеялся, среди них найдется подходящая кандидатура в супруги. Серьезно, с чего это вдруг? Молодые незамужние аристократки, обучающиеся в нашем доме. Старик развел руками. Многие приехали именно в надежде завоевать ваше сердце, господин. Не стоит полностью их игнорировать. Может это и так, но меня действительно никто не зацепил, честно признался я. Что ж, я передам главе прислуги, пусть подыщет кандидаток по вашему вкусу в следующем наборе, вздохнул мой дворецкий. Хаэм, а что насчет дочери барона Гросса, вспомнил я. Хотя нет, она прибудет сюда при других обстоятельствах. Не как обычная воспитанница, а как потенциальная невеста. В любом случае, пока об этом думать рано. Глава 31. Дом Видичей. Благородный дом понизили в статусе, событие, которое потрясло аристократические круги империи почти так же сильно, как землетрясение потрясает ветхое здание. И Алексамата, наблюдая за этим издалека, считал, что они получили ровно то, что заслужили. Их спутники шахты конфисковала Звездная империя с той же легкостью, с какой ребенок отбирает игрушку у провинившегося товарища. Доверие к ним как к дворянам испарилось быстрее, чем роса под палящим солнцем пустынной планеты. Виконт, нет, теперь уже дом барона Видича признали негодным для прохождения стандартного обучения имперской элиты. Забавно, как титулы теряют вес, когда империя начинает копать глубже, чем обычно позволяет себе бюрократическая машина. «Как же так?» – пробормотал Реми Видич, сжимая в руках официальное уведомление. Его лицо выражало искреннее недоумение человека, который действительно не понимал, за что его наказывают. Словно ребенок, пойманный с рукой в банке с печеньем, но искренне уверенный, что просто проверял свежесть содержимого. Их подозревали в том, что отсутствие помощи во время нападения пиратов на дом Амата было умышленным. Конечно, чистое совпадение, что их элитные силы внезапно оказались на учениях в противоположном секторе именно в момент атаки. Видичи спасло только то, что князь Алекс полностью разбил нападавших, превратив флот пиратов в космический мусор с эффективностью промышленного измельчителя. Ирония судьбы, они надеялись на его поражение, а в итоге именно его победа спасла их от немедленной казни за государственную измену. Реми без особого труда расправился с остатками пиратов в своих владениях, героический поступок, достойный медали. Если, конечно, не учитывать, что основные силы противника уже превратились в радиоактивную пыль стараниями Алекса. Но они даже представить не могли, что империя начнет полномасштабное расследование. Видимо, в их картине мира имперские следователи были слепыми идиотами, не способными сложить 2 и 2. Империя не уничтожила дом по одной единственной причине – внезапно брать под прямой контроль их обширные территории было бюрократическим кошмаром. Даже для империи, привыкшей к кошмарам. Вдобавок, в каком-то извращенном смысле они уже были наказаны. Жить с вечным позором иногда хуже быстрой смерти, по крайней мере, для аристократов с раздутым самомнением. Доподлинно известно о печальном конце дома Боя, а их астрономические долги великодушно переложили на плечи Видичей. Семейные узы в действии, разделить не только радость побед, но и горечь финансового краха с процентами. Причина крылась в девушке по имени Катерина, выданной замуж за наследника разорившегося дома. Если Питер Бэй умрет, а учитывая недавние события с его мужским достоинством, это казалось вопросом времени, Катерина автоматически станет следующей главой дома. Матриархат по необходимости, так сказать, теоретически существовал вариант просто бросить все и сбежать в дальние сектора, но тогда все многочисленные родственники Боя будут вечно проклинать их как виновников падения древнего рода. А проклятия аристократов имеют свойство преследовать поколениями. Они будут магнитом для холодных, презрительных взглядов всего благородного общества империи. Социальная смерть, растянутая на десятилетия. Что бы они ни предприняли, Реми не видел даже проблеска света в конце этого особенно мрачного тоннеля. И правильно не видел, трудно разглядеть выход, когда ты сам обрушил все опоры. С другой стороны, ситуация усугублялась с каждым днем. Все наши деловые партнеры исчезли, констатировал Реми очевидное, просматривая опустевший список контактов. Прослышавшие о новостях торговцы покинули тонущий корабль, видячи с поразительной скоростью. Крысы, как известно, обладают удивительным чутьем на катастрофы. После понижения в ранге абсолютно все бизнесмены отвернулись от них с синхронностью, достойной военного парада. Их отношения и прежде не отличались теплотой из-за полускрытых связей с пиратскими картелями, так что падение дома стало прекрасным предлогом разорвать невыгодные контракты. Сообразительные подчиненные тоже поспешили найти новых, более перспективных хозяев. Умные люди, ничего не скажешь, выживание требует гибкости. Остались только те, у кого напрочь отсутствовала способность к адаптации, или те несчастные, кто просто не успел подыскать альтернативу. Среди оставшихся были рыцари, некогда тренировавшие юного Алекса. Люди старой закалки, для которых понятие долга значило больше, чем личная выгода. Что же пошло не так, когда именно все покатилось к чертям? Терзался Реми, массируя виски. Алекс мог бы подсказать точный момент, все пошло наперекосяк в ту секунду, когда они решили, что предательство союзников – это разумная бизнес-стратегия. Но Алекса здесь не было, чтобы поделиться этой мудростью. Реми все глубже погружался в трясину отчаяния, а Янус терпеливо наблюдал за его мучениями. Проводник стоял прямо перед разбитым аристократом, но Реми, поглощенный самобичеванием, не замечал призрачную фигуру. Удобное свойство для существа, питающегося чужими страданиями. «Ты жестоко разочаровал меня, Реми», – прошептал Янус, смакуя каждое слово. «Но благодаря твоему восхитительному отчаянию я чувствую прилив сил. Я обязательно отомщу Алексу, используя энергию, которую ты так щедро мне даришь. Реми, Питер и остальные павшие». Их коллективное несчастье медленно возвращало Янусу утраченное могущество. Негативные эмоции для него были как изысканное вино для гурмана. Но этого по-прежнему оставалось катастрофически недостаточно, чтобы причинить Алексу настоящий вред. Капли в океане, искры без пламени. Янус погрузился в расчеты. Если ситуация не изменится кардинально, придется раскрыть все карты самому Алексу. Пусть узнает правду. До сих пор к нему текли потоки искренней благодарности от князя. Для демонической сущности это было сродни хронической изжоге, неприятно и изматывающе. Без подпитки негативными эмоциями от Реми и Питера, Янус балансировал на грани исчезновения. В худшем сценарии он полностью растворился бы в небытии, как сахар в кипятке. Он отчаянно нуждался в том, чтобы они скатились в еще более глубокую пропасть отчаяния. Янус жаждал этого с интенсивностью наркомана. «С вашими изысканными страданиями в качестве топлива, я гарантированно устрою Алексу персональный ад», – воскликнул он с энтузиазмом маньяка-перфекциониста. После растворения Януса в воздухе, Реми медленно поднял голову. Его выражение лица изменилось едва заметно, но определенно стало чуть более оживленным. Словно тяжелый груз частично сняли с плеч. Вероятно, побочный эффект от того, что Янус высосал часть его негативных эмоций. Эмоциональный вампиризм – услуга, за которую некоторые готовы платить психотерапевтам немалые деньги. Нужно собраться и действовать. Раз уж все обернулось таким образом, остается только начать с чистого листа. Первым делом свяжусь с сыном, затем обязательно позвоню Катерине, решил Реми, выпрямляя спину. Он обязан позаботиться о будущем своих детей. Реми был полон решимости вытащить семью из этой ямы собственными силами, даже без чьей-либо помощи. Похвальное стремление, жаль только, что раньше он не проявлял подобного рвения в честных начинаниях. Лечебная палата дома Бая, Питер Бая, чье мужское достоинство недавно испытало на себе всю мощь взрывной декомпрессии, лежал на медицинской койке с выражением человека, потерявшего смысл существования, что, учитывая обстоятельства, было вполне объяснимо. Рядом с ним неотлучно находилась Катерина, девушка с удивительно стойким характером. Лежа на спине и глядя в потолок, Питер выдавил из себя горькую усмешку. «Великий я, нет, я был законченным идиотом, полным абсолютным кретином». «Наконец-то дошло», – удивилась Катерина, приподняв изящную бровь. «Я ждала этого прозрения дольше, чем империя ждет налоговых отчетов. Можешь спокойно возвращаться домой и аннулировать помолвку, Катерина. Я дам официальные показания об отсутствии физического контакта между нами. «Позабочусь, чтобы твоя репутация не пострадала», — предложил он устало. Учитывая его текущее физиологическое состояние, любые интимные отношения в обозримом будущем представлялись крайне маловероятными. Катерина решительно покачала головой. «Мой уход ничего кардинально не изменит. Отец настаивает на возвращении, но я приняла решение остаться. Если я брошу тебя сейчас, дом Боя рухнет окончательно, а я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. Катерина, прости меня, мне безумно жаль, что втянул тебя в этот кошмар», – прошептал он, отворачиваясь. «Не стоит извинений», – мягко ответила она, коснувшись его руки. «Мы справимся». На ее лице отразилась целая гамма эмоций, от грусти до решимости. Но при всей тяжести ситуации, она серьезно обдумывала варианты спасения дома Боя от полного краха. «Если нам удастся хотя бы частично восстановить положение дома, обязательно найдется кто-то достаточно амбициозный, чтобы претендовать на роль главы. Как только это произойдет, мы оставим все и исчезнем вместе. Начнем новую жизнь где-нибудь в дальних секторах», — предложила она план побега, достойный авантюрного романа. «Хорошо, я сделаю все возможное и невозможное», — кивнул Питер, впервые за долгое время ощущая проблеск надежды. Питер во многом напоминал Алекса, оба росли в атмосфере эмоционального вакуума, лишенные родительского тепла. Его родители сбежали в столицу, когда ему едва исполнилось 10, оставив ребенка разбираться с управлением домом самостоятельно. Ключевая разница заключалась в том, что Алекс трансформировал детскую травму в стремлении стать совершенным злым лордом, а Питер – в токсичный комплекс неполноценности размером с малую планету. Впервые в жизни Питер обрел человека, на которого мог полностью положиться. Трогательный момент, если абстрагироваться от того, через какой ад ему пришлось пройти ради этого открытия. Имперская столица, правительственный квартал. После блестящего выпуска из университета Валентина Висконти проходила обязательное обучение для вступления в ряды имперской бюрократии. Программа растягивалась на 2 изнурительных года, в течение которых будущим чиновникам поручали разнообразные задания, от рутинной канцелярской работы до деликатных дипломатических миссий. Однако тех немногих, от кого в будущем ожидались выдающиеся достижения, направляли в элитные департаменты с особым статусом и соответствующими привилегиями. Вали, естественно, попала в их число. Когда она в безупречно сидящем деловом костюме вошла в один из административных блоков, ее взгляд невольно задержался на молодом человеке в грязной рабочей униформе. Начальство отчитывало его с энтузиазмом сержанта-инструктора. «Эй, новобранец, у тебя мозги заклинило на одной операции. Это простейший алгоритм сортировки документов. Искренне прошу прощения, сэр, моя оплошность», – пробормотал молодой человек. «Работа совсем не интересует, да, предпочитаешь витать в облаках», – рявкнул начальник. «Это не так, сэр, я полностью сосредоточен на задании», – попытался оправдаться парень. «Что за чушь? За исключением счастливчиков из звездного департамента, все вы – избалованные отпрыски благородных семейств, не знающие настоящего труда. Ты серьезно полагаешь, что будешь готов к управлению доменом, если проведешь 2 года в таком темпе?» — продолжал громить начальник. «Нет, сэр, ни в коем случае», — покорно склонил голову молодой человек. «Даже таким бездарем, как ты, придется пройти через это. Следующие 2 года проведешь, вычищая санитарные блоки до зеркального блеска. Может, это научит тебя дисциплине». Вынес вердикт начальник и удалился. От наследника аристократического дома до уборщика туалетов — вот это карьерная траектория. Империя умела преподавать уроки смирения. Голова парня была опущена, руки сцеплены за спиной в позе кающегося грешника. Видичи понизили в статусе, и как следствие, их наследника не включили в престижную программу звездного департамента. Справедливость иногда работает с хирургической точностью. Вместо кабинетной работы он молча драил полы и чистил вентиляционные шахты. В этот утилитарный департамент обычно не назначали наследников благородных домов, слишком унизительно для голубой крови. Но для особо провинившихся семей делались болезненные исключения. Несмотря на все унижения, молодой видич относился к грязной работе с похвальным усердием. «Лучше промолчу и пройду мимо. Надеюсь, он извлечет правильные уроки», — решила Вали. Заговорить с ним означало бы символически простить видичей за их отвратительное обращение с Алексом в детстве. Но наблюдая, как серьезно он выслушивал начальственные нотации, не пытаясь оправдываться своим происхождением, Вали невольно ощутила укол симпатии. «Интересно, 2 года базового обучения, затем 4 года практики, и только потом военная академия. Любопытно, какой путь выберет князь Алекс, классический университет или военную академию для будущих адмиралов, размышляла она, направляясь к своему рабочему месту. Ради возможности служить под его началом она готова была трансформировать себя полностью. Вали усердно трудилась, выстраивая фундамент для блестящего будущего Алекса Амата. Преданность, возведенная в абсолют. Дворец Амата, личный кабинет вашего покорного князя настигла волна праведного гнева библейских масштабов. И нет, это не художественное преувеличение, я реально был готов устроить локальный апокалипсис. В последние годы меня систематически доставали наивные идиоты, вопящие о правах человека и личных свободах. Права, свобода, в моих владениях, да они совсем охренели. Их права и свободы принадлежат исключительно мне. Я их злой князь, мать вашу. У меня есть официальная лицензия на тиранию. У них нет и не может быть никаких прав и свобод. Особенно, слушайте внимательно, права на эти проклятые дурацкие прически. Почему? Почему они так уперлись с этими чертовыми торнадо на головах? Заорал я, с размаху врезав кулаком по столу красного дерева. Древесина жалобно треснула. Третий стол за месяц. Нужно заказывать усиленные. Я склонился над голографическими картами, планируя военные маневры против причесок. Да, я докатился до того, что разрабатываю полномасштабные военные операции против стилей укладки волос. И что, к несчастью для бунтовщиков с плохим вкусом, войска просто промаршируют по улицам в показательных парадах, демонстрируя одобренные лично мной прически. Пропаганда через военные демонстрации – проверенная веками классика. Однако солдаты почему-то не горели энтузиазмом. Некоторые смельчаки даже осмеливались бормотать: «А мне нравилась та прическа, она прикольная». Предатели, изменники, эстетические террористы. Ага, размечтались. Скорее я позволю заменить весь флот на розовые корыты. Я никогда не приму эту прическу. Она выглядит так, будто кто-то засунул голову в промышленный вентилятор и включил на максимальные обороты. Неважно, сколько десятилетий на это уйдет, я вдолблю им правильные прически, даже если придется лично стричь каждого жителя моих владений. У меня есть время, я практически бессмертен. Как же удивительно спокойно в ваших владениях, ваша светлость, заметила Афина с совершенно невозмутимым выражением лица. Я обернулся к ней, не веря своим ушам. Спокойно. Где? Народ открыто восстает против меня. Это хаос, анархия, фолликулярная революция. Когда я потребовал от телевизионных станций запретить показ этих причесок, те нагло ответили: в законодательстве отсутствуют статьи, регулирующие прически граждан. Проклятые законники. На чьей стороне эти паразиты? Я плачу их зарплаты. Я их кормлю. Я их злой князь. Это просто издевательство. Когда я попытался протолкнуть экстренные законы в обход стандартных процедур, мои же чиновники заявили: это несколько чрезмерно, ваша светлость, чрезмерно. Я покажу им, что такое чрезмерно. Затем они начали читать мне лекции о том, что тратить государственные ресурсы на регулирование причесок — это нерациональное использование моего драгоценного времени. Нерационально? Это вопрос принципа, эстетического принципа. Я понимаю их логику, понимаю, но, нет, черт возьми, не понимаю и не хочу понимать. Да что вы все нашли в этой уродливой прическе? Это же преступление против человечности. Погодите, это месть? Да, это коллективная месть за повышение налогов, верно, не может быть простым совпадением. Мстительные, мелочные ублюдки. Что более существенно, четвертая колонизационная команда успешно завершила высадку на новой планете. Развитие инфраструктуры превосходит самые оптимистичные прогнозы. Похоже, увеличение налогов действительно стимулировало экономическую активность, доложила Афина ровным тоном. К черту планеты. Проблема с прической важнее. Я ненавижу ее. Люди с торнадо размножаются как тараканы. Они повсюду. Взвыл я, хватаясь за голову. Мне необходимо искоренить эту прическу до поступления в начальную школу. Представьте, я, злой князь, появляюсь в учебном заведении, окруженный малолетними уродцами с торнадо на головах. Позор, сука, несмываемый позор. Дворец премьер-министра. Глава горничных завершала еженедельный доклад премьер-министру. Подводя итоги, ситуация в доменах князя остается стабильной. Экономические показатели растут. Преступность на историческом минимуме. Единственное, что нарушает идиллию – регулярные военные демонстрации против неугодных причесок. Понимаю его боль. Мне самому эта прическа кажется сомнительной, вздохнул премьер-министр, потирая переносицу. Услышав о крестовом походе Алекса против модных тенденций, он испытал неожиданную волну сочувствия. Возможно, в молодости у него тоже были проблемы с модой. Как бы то ни было, приближается время поступления в начальную школу элиты, напомнила глава горничных. У князя не должно возникнуть академических проблем, но по нашим данным, в этом году поступает рекордное количество проблемных отпрысков, предупредила она деликатно. В начальной школе для аристократов всегда хватало сложностей. Собрать в одном месте избалованных детей с раздутым эго – рецепт катастрофы. Премьер-министр высоко ценил князя Алекса как редкий проблеск надежды в насквозь прогнившей системе империи. Ироничный, саркастичный проблеск, но все же лучше полной тьмы. Кстати, до меня дошли слухи, что он приобрел мобильную крепость класса «Левиафан» у 7-й оружейной фабрики. Похоже, князь серьезно наращивает военную мощь. Знаете причины? Поинтересовался премьер-министр. Крепость используется как временная оборонительная платформа в новых колонизируемых секторах. Постройка стационарных баз займет десятилетия, поэтому мобильная крепость обеспечит защиту на переходный период, пояснила глава горничных. Логично. Практичное решение. Я бы ожидал не меньшего от него, одобрительно кивнул премьер-министр. Университетский городок во владении Хамата. Дети провинциальных дворян, проходившие трехлетнее обучение под покровительством князя Алекса, наконец получили относительную свободу. Хотя они продолжали жить в специально отведенном общежитии, к ним больше не относились как к прислуге низшего ранга. 3 года мытья полов и чистки конюшен остались позади. Естественно, они продолжали учиться. Но что происходило с теми, кто не поступал в элитную начальную школу вместе с самим князем? Ответ оказался неожиданно простым и гуманным. Они оставались во владениях Алекса, продолжая образование в местных учебных заведениях. Во владениях князя активно строились университеты всех профилей, так что молодые аристократы получили возможность выбрать специализацию по душе. 2 девушки, успешно пережившие 3 года в особняке, прогуливались по ухоженной территории кампуса в повседневной одежде, наслаждаясь непривычной свободой. Невероятно. Князь не просто щедр, он практичен. Полностью оплачивает обучение и проживание. Даже стипендию выделяет. Восхитилась первая, рыжеволосая красавица. Плата за обучение не взималась в принципе. Алекс придерживался философии, что образованные подданные – это продуктивные налогоплательщики будущего. Студентам выплачивались щедрые пособия, но если денег не хватало на развлечения, они могли подрабатывать в многочисленных кафе и магазинах или просить дополнительные средства у родителей. «Дома мы бы не смогли даже мечтать о таком уровне образования», заметила 2-я девушка, стройная брюнетка с умными глазами. В их родных доменах отсутствовали не только университеты, но и приличные библиотеки. Там до сих пор считали, что образование – это привилегия столичной знати. По сравнению с окружающими отсталыми территориями, владения Алекса выглядели как оазис цивилизации в пустыне невежества. Дальновидные младшие лорды специально отправляли своих отпрысков учиться у Алекса, надеясь, что те вернутся с передовыми знаниями и смогут модернизировать родные домены. «Если честно, совсем не хочется возвращаться домой», призналась рыжеволосая с грустной улыбкой. «Тогда просто найди местного красавчика, выйди замуж и получи вид на жительство», подмигнула подруга. «Уверена, желающих будет предостаточно». 1-я девушка рассмеялась. «Заманчивый вариант, но я бы предпочла закончить магистратуру. Лет через 10 можно будет подумать о личной жизни. Не сдавайся раньше времени. Уверена, ты встретишь рыцаря мечты, который оценит твой острый ум, а не только красивую внешность», подбодрила брюнетка. Девушки выглядели искренне счастливыми, излучая оптимизм молодости. Аналогичная ситуация наблюдалась среди юношей. Все бывшие слуги продолжили обучение в университетах Алекса, наслаждаясь студенческой жизнью со всеми ее радостями, от первой любви до эпических попоек после экзаменов. Дворец Амата, личный кабинет. «Да чтоб им всем провалиться в черную дыру!» Проорал я, что есть мочи. Время поступления в начальную школу неумолимо приближалось, а мое настроение стремительно ухудшалось с каждым днем. Причина моей апоплексической ярости лежала прямо передо мной. Глянцевый модный журнал, на обложке которого красовалась эта проклятая прическа во всей своей отвратительной красе. Мало того, редакторы имели наглость назвать ее стилем года. Ситуация выходила из-под контроля. Время истекало. Мои возможности таяли, как снег на раскаленной сковороде. Максимилиан деликатно прокомментировал: «Ваша светлость, когда власть издает объективно неразумные законы, естественно ожидать определенное сопротивление масс. Сопротивление. Я раздавлю их как насекомых. Я утоплю их в собственных лаках для волос», — прорычал я. Рационально я понимал, что они не организовали все это исключительно, чтобы вывести меня из себя. Скорее всего, наверное, возможно, я склонялся к теории, что это изощренная коллективная месть за повышение налогов. Пассивно-агрессивное сопротивление через фолликулярный протест. Если моя догадка верна, впрочем, какая разница? Независимо от истинных мотивов, я обязан продемонстрировать, кто здесь хозяин положения. Железной рукой, в стальной перчатке, с шипами. Вы абсолютно уверены, что не проще просто капитулировать? — осторожно предложил Максимилиан. Капитулировать? Никогда. Скорее вселенная схлопнется. Я заставлю их горько пожалеть о том дне, когда посмели восстать против меня, законного правителя с неограниченной властью. — прошипел я. Но население, похоже, получает удовольствие от этого противостояния, — заметил дворецкий. — Вот именно поэтому я не могу отступить, — взревел я. — Это моя прерогатива, отнимать у них радость и надежду, а не наоборот. Они переворачивают естественный порядок вещей. Настало время применить тяжелую артиллерию коррупции, которую я десятилетиями готовил именно для таких случаев. Если они довели меня до крайности, я отправлю элитные отряды и прикажу насильно обрить всех под ноль. Начал я озвучивать план «Лысый террор», но внезапно заметил нечто тревожное в поведении Максимилиана. Он застыл как статуя, полностью неподвижен, даже не дышал, словно время остановилось. Это ощущение, проклятие, слишком знакомое ощущение. Медленно повернув голову, я увидел утомленную фигуру Януса. Мой благодетель выглядел как обычно, но что-то неуловимо изменилось в его ауре. Он восседал на своем потертом чемодане, элегантно скрестив ноги. Цилиндр был надвинут так низко, что полностью скрывал глаза. Мелодраматично, но эффектно. Зато его губы растягивались в улыбке, которая не предвещала абсолютно ничего хорошего. Улыбки хищника перед прыжком. «Давненько не виделись, мой дорогой Алекс», — промурлыкал он бархатным голосом. «Это ты», — констатировал я очевидное. Янус театрально развел руками. «О, как же я тосковал по нашим беседам. Но, увы, обстоятельства не позволяли встретиться раньше. Космические ограничения, понимаешь ли, внутри меня боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я искренне хотел поблагодарить этого загадочного гида за второй шанс. Я тоже хотел встретиться. Мне нужно сказать тебе спас», — начал я. Янус изящно поднес палец к губам. «ТСС, позволь мне говорить первым. У меня столько новостей. Ты просто не поверишь», — перебил он с фальшивой жизнерадостностью. Поднявшись с чемодана, Янус заговорил непринужденным, почти дружеским тоном. «Ну разве не восхитительно все сложилось? Прямо водевиль какой-то. О чем конкретно ты говоришь?» — нахмурился я. «О многом, дражайший Алекс. Но если брать недавние события, крушение дома Видичей, скажи, ты никогда не задумывался, почему именно они так скверно к тебе относились в детстве?» — спросил он с невинным любопытством ребенка. «Честно говоря, не особо, зап», — попытался отмахнуться я. «А зря, очень зря», — внезапно рявкнул Янус, на мгновение теряя маску благодушия. Быстро взяв себя в руки, он продолжил уже спокойнее. «Прошу простить за несдержанность. Эмоции, знаешь ли. Так вот, мой дорогой Алекс, изначально именно ты должен был оказаться на месте Питера. Шанс сблизиться с очаровательной дочерью Видичей, наладить взаимовыгодные связи с их домом, все это предназначалось тебе. Такова была твоя судьба, начертанная в небесных скрижалях. Ты шутишь?» — выдохнул я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Янус расхохотался, раскинув руки в театральном жесте. «О, если бы, но нет, чистая правда. Так почему же никчемный Питер отобрал твое законное наследие? Почему он получил все, что принадлежало тебе по праву?» Ответ прост: кое-кто немного подкорректировал сценарий. «Кто-то вмешался, подстроил все?» — переспросил я, хотя ответ уже вырисовывался с пугающей ясностью. «Я», — гордо объявил Янус, отвесив глубокий поклон. Выпрямившись, Он одарил меня ослепительной улыбкой триумфатора. Я всегда дергал за ниточки из-за кулис. Мой наивный друг, сучий сын, ублюдочная космическая мразь. Словно лавина, на меня обрушилось понимание недавних событий. Все кусочки пазла встали на свои места, формируя отвратительную картину предательства. «Значит, все это время», — прохрипел я, — «именно, все твои потери, моих рук дело, не жалкий Питер, это я отнял у тебя все, вот как обстоят дела, мой дорогой Алекс, ты был обманут с самого начала, одурачен, обведен вокруг пальца». Глава 32. Дворец Амата, личный кабинет. Янус только что раскрыл мне шокирующую правду о своих махинациях. На эти откровения я отреагировал, не совсем так, как он ожидал. «Ты, постой-ка», — нахмурился я, вспоминая наш первый разговор. «Ты же клялся, что после перерождения никаких дополнительных услуг не будет. Мол, заплатил и свободен». «Ха!» — Янус издал недоуменный вздох, явно сбитый с толку моей реакцией. «О, теперь я все понимаю. Этот хитрец притворяется злодеем, но на самом деле он просто невероятно застенчивый благодетель. Классический случай. Грозный снаружи, зефирка внутри. Не думал, что он будет так усердно работать за кулисами исключительно ради моего блага. Трогательно до слез. Да ладно тебе скромничать. Ты все подстроил так изящно, чтобы я даже не заподозрил твоего участия, верно?» Улыбнулся я с искренней теплотой. «Нет, погоди, то есть да, но...» Запутался Янус. «Подумать только, если бы я оказался на месте Питера, мои семейные драгоценности сейчас напоминали бы фейерверк 4 июля. БРР, даже представлять не хочется. Он действительно спас меня от ужасной участи. Какой заботливый. И тут меня осенило. А ведь моя встреча с Куртом Гроссе тоже не случайность. Возможно, я списал бы это на совпадение, но теперь очевидно, это тоже дело рук моего тайного покровителя. Все хорошее, что происходило со мною видячи, оказывается, было тщательно срежиссировано Янусом. «Ты действительно потрясающий человек», — произнес я с искренним восхищением. «Что?» Янус схватился за грудь, словно его пронзили невидимым клинком. Похоже, он пытался что-то возразить, но я опередил его, изливая накопившуюся благодарность. «Не нужно так смущаться. Ты же специально разорвал мои связи с видичами, правда? После понижения их статуса дела идут из рук вон плохо, будь я с ними связан, пришлось бы тонуть вместе с ними. Наверняка тебе пришлось изрядно попотеть, организовывая все это. Спасибо тебе огромное за заботу. Прекрати, немедленно», — прохрипел Янус, явно страдая. Казалось, мой проводник буквально корчился от смущения под градом моей благодарности. «Надо же, какой милашка. И еще ты помог разрушить этот приторно-праведный дом боя. Я их тоже терпеть не мог. Все эти благородные рыцари света меня бесит. Слишком много пафоса, слишком мало мозгов, ведь именно Янус ввергнул их в хаос, избавив меня от этой занозы в заднице. Все совсем не так», — попытался вставить он. Я почесал нос, наблюдая, как беднягу Януса трясет мелкой дрожью от переизбытка смущения. «Еще раз спасибо за всю проявленную ко мне доброту, ты лучший». От моих слов искренней благодарности Янус издал нечеловеческий вопль «А-а-а-а-а-а-а-а» и буквально испарился в облаке фиолетового дыма, оставив после себя лишь слабый запах серы. Пока я недоуменно моргал, Максимилиан внезапно ожил, продолжая прерванное движение. «Ваша светлость, что-то не так?» – обеспокоенно спросил он. «Смутиться настолько, чтобы закричать и сбежать. Ну надо же, а с виду такой грозный. Оказывается, мой благодетель на удивление невинная душа. Все в порядке, просто, знаешь что, мне внезапно полегчало. К черту эту войну с прическами. Пусть стригутся как хотят», — махнул я рукой. Максимилиан удивленно приподнял бровь, но профессионализм взял верх. Он тут же связался с правительственным офисом для отмены всех антипричесочных указов. «Наверное, я действительно слегка перегнул палку с регулированием стиля и укладки волос. Бывает. Ирония судьбы, как только я официально одобрил злополучные торнадо, их популярность рухнула быстрее акции обанкротившейся корпорации. Через неделю эта прическа полностью исчезла. Они что, издевались надо мной все это время? Сукины дети. Приемный зал дворца Эмота. Перед моим отбытием в начальную школу элиты толпы желающих встретиться со мной выстроились в очередь длиннее, чем за бесплатной раздачей еды. Найра Войд была одной из самых настойчивых. «Ваша светлость», — пропела она, на этот раз облаченная в элегантное вечернее платье вместо привычного делового костюма, «может, все-таки купите у меня парочку линкоров? Специальная скидка только для вас. Я фыркнул, разглядывая ее отчаянные попытки выглядеть соблазнительно. Возвращайся домой, разочарование. И платье не поможет. Как холодно. Ваша светлость относится ко мне слишком жестоко. Завопила она, пока моя охрана буквально волокла ее к выходу. Похоже, продажа мобильной крепости временно спасла ее от банкротства, но аппетиты у нее только выросли. Ваша светлость, я готова уступить даже по 200 кораблей за раз. Это же выгодная сделка, кричала она, удаляясь. Ее вопли действительно можно было использовать для наглядной демонстрации эффекта Доплера на уроках физики. Ладно, сама виновата, что не улавливает намеков толщиной с крейсер. Я мог бы прямо сказать, но это было бы слишком хлопотно, да и оставило бы неприятный привкус поражения во рту. К тому же, из нас двоих именно я нахожусь на вершине пищевой цепи. Надеюсь, в следующий раз она наконец догадается. Хотя, учитывая ее сообразительность, я не стал бы ставить на это. «Афина, приведи следующего просителя», — приказал я. «Слушаюсь, хозяин», — кивнула она и удалилась. Афина вернулась, сопровождая представительницу третьей оружейной фабрики, Астурию Мерфи. Астурия явилась в наряде, который можно было описать только как агрессивно-соблазнительный. Декольте погружалось глубже Марианской впадины, а разрез на юбке поднимался выше здравого смысла. «Давно не виделись, ваша светлость», — промурлыкала она, изображая поклон, больше похожий на демонстрацию товара. После формальных приветствий Астурия изящно опустилась на диван, закинув ногу на ногу так, чтобы максимально продемонстрировать содержимое под юбкой. Затем она приняла позу, которая должна была подчеркнуть ее активы. «Сегодня я с радостью представлю новейшую линейку вооружений третьей оружейной фабрики, которая революционизирует». Начала она заученную презентацию. Меня это нисколько не интересовало. По производительности их новинки едва отличались от предыдущего поколения, косметические улучшения, не более. Дизайн, конечно, впечатляющий, хром, неоновая подсветка и прочая мишура, но характеристики остались практически теми же. Несмотря на минимальные улучшения, цена подскочила как ракета на стероидах. Соотношение цены и качества было просто оскорбительным для любого здравомыслящего покупателя. Наблюдая за ее театральными попытками соблазнения, я не мог не думать, что Астурия – еще большее разочарование, чем Наира. «Знаешь что? Что-то не хочется ничего покупать», — отрезал я. Услышав мой вердикт, Астурия начала медленно снимать пиджак с преувеличенной чувственностью стриптизерши-любительницы. Ее и без того откровенный наряд теперь обнажал столько кожи, что оставалось загадкой, как это вообще можно было назвать одеждой, скорее стратегически размещенные полоски ткани. Она грациозно поднялась и подсела ко мне вплотную, прижимаясь всем телом. В отличие от Наиры, обладающей природной красотой, Астурия освоила искусство соблазнения до уровня черного пояса. Наира красива по-своему, естественная, свежая красота, но ей далеко до отточенного мастерства Астурии в искусстве обольщения. «Ваша светлость», – прошептала она, проводя пальцем по моей груди, – «если вы что-нибудь приобретете, я буду очень, очень благодар». Я отмахнулся от ее руки как от назойливой мухи и резко встал. Охрана мгновенно материализовалась рядом, хватая ошарашенную Астурию. «Что, ваша светлость?» — воскликнула она в шоке. «Знаешь, а я ведь возлагал на тебя определенные надежды». Покачал я головой. «Уведите эту проститутку отсюда, ваша светлость». «Нет, я заставлю вас пожалеть», — визжала она, пока ее волокли прочь. Ее выволокли с тем же изяществом, что и Наиру. Начинаю замечать закономерность. Как я и подозревал, торговки оружейных фабрик — сплошное разочарование. Ни мозгов, ни достоинства. Хотя, справедливости ради, часть вины лежит и на мне, не стоило оставлять отдел продаж в руках людей, готовых продать душу за квартальный бонус. Афина повернулась ко мне. «На утро больше не запланировано встреч, хозяин, а после обеда?» — поинтересовался я. «Господин Тобиас Базиль выразил желание встретиться с вами». «А, мой верный поставщик алкоголя? Отлично, хоть один адекватный человек. Особняком это, роскошная гримерка. Внутри помещения, больше похожего на будуар дорогой куртизанки, Астурия Мерфи металась в своем непристойном наряде, источая ярость каждой порой. Никогда, слышите, никогда не прощу его за то, что заставил меня опуститься до такого унижения», — прошипела она, глядя на свое отражение. Астурия была невероятно талантлива, в этом никто не сомневался. За ней ухаживала целая армия состоятельных мужчин, готовых осыпать ее бриллиантами за один благосклонный взгляд. Среди воздыхателей были не только богатые промышленники, но и титулованные дворяне с внушительными родословными. Однако она отвергала всех с холодной расчетливостью шахматного гроссмейстера, обладая лицом, достойным обложек журналов, телом, способным остановить межзвездное движение, и острым умом финансового гения. Она методично оттачивала свои навыки для единственной цели – заполучить покровительство по-настоящему влиятельного аристократа. Назначение в отдел продаж третьей оружейной фабрики она восприняла как подарок судьбы, идеальная возможность встречаться с военной элитой империи. Она совершенствовала искусство обольщения, берегла девственность как козырную карту, готовясь к тому дню, когда какой-нибудь герцог или князь обратит на нее внимание. Она стремилась стать бриллиантом, который желают все, но получит только один, самый достойный. И она была права, полагая, что обладает всеми необходимыми качествами для успеха. Однако князь Алексамата даже не соизволил притвориться заинтересованным. Поначалу она была уверена, что произвела впечатление, что молодой князь станет очередной ступенькой на пути к ее конечной цели. Но такое унижение она не могла простить. «Посмотрим еще, кто кого вышвырнет, ваша высокомерная светлость. Вы будете ползать на коленях, умоляя о прощении, а я буду смеяться», — прошипела она своему отражению. Проблема заключалась в том, что Алекс был князем, одним из высших аристократов империи. Чтобы отомстить ему, ей необходимо самой подняться до сопоставимого статуса, стать равной, чтобы иметь возможность унизить. Но прежде всего, она поклялась кровавой клятвой однажды отомстить Алексу Эмата за сегодняшнее оскорбление. «Если не ошибаюсь, этот ублюдок скоро отправляется в начальную школу», — пробормотала она задумчиво. Когда Астурия снова взглянула в зеркало, ее поразила собственная холодная, расчетливая улыбка. Улыбка хищницы, планирующей охоту. Дворец Амата, обеденный зал. «После сытного обеда, состоящего из 7 блюд и отличного вина, я встретился с Тобиасом Базилем. Ваша светлость, в последнее время добиться аудиенции у вас стало сложнее, чем получить кредит в имперском банке», — пошутил он. «Это правда, вокруг меня в последнее время вьется рой просителей, как мухи вокруг, ну, вы поняли аналогию. Большинство из них – такие же алчные торговцы, как те дамочки с оружейных фабрик, но я всегда ставлю собственные интересы превыше всего. Если предложение не сулит мне прямой выгоды, я даже не притворяюсь, что слушаю. Большинство встреч были пустой тратой времени, как минимум сегодняшние точно», — признался я. «Но сам факт, что люди выстраиваются в очередь ради встречи, доказательство возлагаемых на вас надежд, ваша светлость. Вы становитесь влиятельной фигурой. Но давайте перейдем к делу. Время, деньги, как говорится». Тобиас плавно перешел к теме подготовки к начальной школе. «Вот детальный список предметов, которые вам понадобятся. Я взял на себя смелость категоризировать их по важности», — протянул он мне планшет. «А я не могу просто купить все на месте? Там же наверняка есть магазины», — спросил я без особого энтузиазма. «Ваша светлость», — Тобиас деликатно кашлянул, — «когда кто-то достигает вашего положения, использование стандартных предметов становится, как бы выразиться, социальным самоубийством. Обратите внимание на фамильный герб, выгравированный на каждом предмете. Это не просто украшение, это заявление. В начальной школе для элиты учатся только дети провинциальных дворян от барона и выше. Звучит эксклюзивно, правда? Но есть лазейка, дети придворных аристократов могут поступать, даже если они всего лишь рыцари. Близость к трону творит чудеса. Поэтому ежегодно школа наполняется толпой избалованных отпрысков, каждый из которых считает себя центром вселенной. Похоже, мне нужны особые принадлежности, чтобы даже самый тупой ученик понял мое положение в пищевой цепи с первого взгляда. Господи, как же это все утомительно, — вздохнул я. Кстати, я слышал, дети имперских дворян часто посещают подготовительные курсы перед поступлением в военные академии и университеты. Дополнительное преимущество, так сказать, — заметил Тобиас. В военные академии и университеты технически может поступить любой желающий. Демократично, не правда ли? Но поскольку для дворян неприемлемо проигрывать простолюдинам, они получают специальное образование заранее. Читай, им вбивают в головы ответы на экзаменационные вопросы. Иначе говоря, аристократы начинают забег с середины дистанции, а потом удивляются, почему простолюдины их не уважают. Да это все ерунда. Я справлюсь и без читерства, отмахнулся я. Начальная школа – это же просто подготовка к настоящему образованию. Как сложно это может быть? Ерунда, говорите. Что ж, раз вы настолько уверены. Кстати, вы уже определились с планами после окончания начальной школы? Поинтересовался Тобиас. После начальной школы я обязан поступить либо в признанный империей университет, либо в военную академию. Выбора не учиться в меню нет. Оба варианта обязательны, и отказаться невозможно. Даже фиктивная болезнь не прокатит. Какая разница? В итоге все сведется к одному. Диплому на стене, пожал я плечами. Поскольку вы уже унаследовали титул князя, длительное пребывание в столице может создать определенные сложности. Политические интриги, знаете ли, предупредил Тобиас. Постараюсь свалить оттуда при первой возможности, заверил я его. В столице империи я всего лишь один из многих аристократов, рыба средних размеров в океане акул. Но в своих владениях я абсолютный властитель, бог-император локального масштаба. Здесь я могу вести себя как заблагорассудится, и подданные будут аплодировать. Там придется соблюдать этикет и притворяться цивилизованным. Чтобы вернуться к комфортной тирании, нужно отучиться по минимуму и валить домой. К слову о других вопросах, Тобиас почтительно поклонился. Позвольте выразить глубочайшую благодарность за налоговые льготы, предоставленные моей компании. Я помог Тобиасу, когда его бизнес чуть не рухнул после неудачной попытки взаимовыгодного сотрудничества с домом Б. Эти идиоты чуть не утащили его за собой на дно. Я предоставил его компании существенные налоговые послабления на несколько лет. В конце концов, хороших поставщиков алкоголя нужно беречь. В будущем будь осторожнее с выбором партнеров. Не все блестящие предложения стоят риска, предупредил я. Разумеется, ваша светлость, урок усвоен. «Кстати, вы уже обзавелись резиденцией в столице», — сменил он тему. «Резиденцией? Зачем?» — нахмурился я. «Я собираюсь отправиться в столицу исключительно для обучения, но оказывается, дети дворян традиционно живут в собственных особняках, а не в общежитиях. Еще одна бессмысленная традиция. Лично я не вижу в этом необходимости, но статус обязывает к определенным глупостям. Хм, если подумать, даже у моих никчемных родителей и бабушки с дедушкой есть столичные резиденции, вспомнил я. Земля в столице стоит космических денег, так что лучше обзавестись участком заранее, пока цены не взлетели еще выше, посоветовал Тобиас. В начальной школе есть общежития, вполне приличные, насколько я слышал. В военной академии тоже, но для университета придется искать жилье. Аренда или покупка? Вот в чем вопрос. Я подумывал просто снять квартиру, но можно ли князю жить в съемной квартире без потери лица? Черт, еще одна головная боль. Я все равно не планирую там особо задерживаться. Может, есть альтернативные варианты? Спросил я с надеждой. Если желаете минимизировать хлопоты, почему бы не арендовать целый отель? Предложил Тобиас. Отель? Серьезно? Удивился я. Вполне практично. Даже если купите особняк, какой смысл, если он окажется в часе езды от университета? Отель можно выбрать в удобной локации, пояснил он. Но похоже, наличие хотя бы формального особняка все равно обязательно. Проклятые традиции. Ладно, тогда подбери мне список отелей для долгосрочной аренды. А особняк пусть строится, пока я прохожу обучение в начальной школе. К университету как раз будет готов, решил я. Будет исполнено, ваша светлость. Все равно жить там я не собираюсь. Так что сойдет любая коробка с приличным фасадом. Может, купить какой-нибудь захудалый участок на окраине и построить там минималистичный куб? Назову это авангардной архитектурой. Особняком это личные покои Максимилиана. Максимилиан Беомонт находился на веранде своих апартаментов, с любовью ухаживая за коллекцией миниатюрных деревьев. Тихо напевая старинную мелодию, он аккуратно подрезал крошечные веточки. Еще один чудесный день в раю, пробормотал он с искренней улыбкой. Старый дворецкий не ожидал дожить до таких благословенных времен после рождения молодого господина. Мальчик, нет, теперь уже молодой князь, почти достиг возраста поступления в элитную школу. Время летит быстрее истребителя на форсаже. С нетерпением жду дня, когда его светлость вернется домой. Надеюсь, к тому времени я еще буду в состоянии исполнять свои обязанности, размышлял он вслух, занимаясь любимым хобби. Он заметил главу горничных, прогуливающуюся по саду с зонтиком от солнца. «О, дорогая, не желаете присоединиться к старику?» – позвал он ее. Глава горничных грациозно взошла на веранду, просто совершала обход территории. проверяла, все ли в порядке. «Вы никогда не перестаете работать, даже в выходной», – покачал головой Максимилиан. Решив, что компания не помешает, он пригласил ее присесть. Вскоре ароматный чай был заварен, и они погрузились в неспешную беседу, как старые друзья. «Максимилиан, как поживает ваша семья? Внук уже вернулся?» – поинтересовалась она. «Да, вместе с женой они скоро прибудут. Правнуки растут не по дням, а по часам», – улыбнулся старик. «Чудесные новости. Приятно слышать, что семья воссоединяется. Внук Максимилиана уже успел обзавестись собственным потомством, правнуками, которых старый дворецкий обожал. Его сын с супругой когда-то покинули поместье в поисках лучшей жизни, но теперь возвращались. И все это благодаря щедрости князя Алекса. Без него мы бы до сих пор прозябали в нищете», – признался Максимилиан. «В нашем возрасте круг активности становится довольно ограниченным. Старые привычки крепки. Признаюсь, я ищу работу даже в выходные. Не могу сидеть без дела», – усмехнулась глава горничных. «Это потому, что вы неисправимый трудоголик, милая», – рассмеялся Максимилиан. Она кивнула с улыбкой. «Виновна по всем пунктам обвинения. Знаете, вам действительно повезло найти такого замечательного хозяина. Но как вы выдержали все те ужасные годы до прихода князя Алекса?» – спросила она с неподдельным любопытством. «О, мне вовсе не приходилось терпеть в полном смысле этого слова. Я продолжал служить дому Эммота из глубочайшей благодарности к покойному лорду Алистару, деду нынешнего князя. Он был великим человеком», – объяснил Максимилиан. «Вы могли бы легко получить престижную должность во дворце. Я бы лично поручилась за вас, гарантировала бы прекрасное место с достойным жалованием», – напомнила она. Много лет назад глава горничных действительно предлагала ему перейти на службу в имперский дворец. Но глядя на нынешнее положение дел, Максимилиан нисколько не жалел об отказе. «Знаете, я искренне рад, что все сложилось именно так. Судьба вознаградила мою верность старицей», – философски заметил он. «В вас совершенно нет алчности, правда? Иногда я вам по-хорошему завидую. Такая чистота помыслов – редкость в наше время», – призналась она. Холм с видом на дворец Эммота. Именно сюда зашвырнула Януса после его паникующего бегства. После раскрытия шокирующей правды Алексу, вопреки всем ожиданиям, проводника захлестнула еще более мощная волна искренней благодарности. Он буквально чувствовал, как тает, как растворяется под потоками позитивной энергии. Каждое движение давалось с трудом, словно он барахтался в патоке. В его самых кошмарных снах не было сценария, где Алекс отреагирует на предательство благодарностью. Да что он за чудовище такое, черт возьми. Янус испытывал настоящий экзистенциальный ужас перед своим подопечным. Корчась от фантомной боли, вызванной передозировкой позитива, он прохрипел: «Ну, Алекс, я обязательно отомщу, во что бы то ни стало, даже если это убьет меня». Но сначала ему отчаянно требовался отдых и восстановление, а также срочная подпитка негативными эмоциями. Много, много негатива. Для победы над Алексом нужно собрать целый океан отрицательной энергии. Имперская столица осенила его. Там же концентрированное месиво из зависти, алчности, похоти и отчаяния. Бесконечный шведский стол негативных эмоций. Там я точно восстановлю силы. Обдумывая планы следующей атаки на Алекса, Янус с трудом поднялся на ноги и поплелся прочь, пошатываясь как пьяный. За ним на почтительном расстоянии следовала полупрозрачная собака. Ее очертания стали значительно четче и детальнее, но Янус был слишком ослаблен, чтобы заметить молчаливого преследователя. «Алекс», — прошипел он сквозь зубы, — «наша следующая встреча станет последней для одного из нас».